«Как ты объясняешь, что хватило кислорода?» — спросил я в упор. «Да, кислорода было на 26 часов, а Кирилл дышал им, выходит, 98», — добавил Яша. «Не знаю», — мрачно произнес Харитон. «Этого я сам не могу понять. Но не могу же я поверить...» «Почему?» — тихо спросила Вика. «Этого не может быть!» Наступило молчание, такое глубокое, что слышно было дыхание каждого из нас. «Как это объясните вы?» — обратился ко мне Уилки. Я промолчал, собираясь с мыслями. За меня ответил Яша. «Столь долго ожидаемая встреча с иной цивилизацией». Опять наступило долгое молчание. Харитон первым нарушил его. «Кажется, твой дядя – писатель-фантаст, а мой отец был просто хозяйственник, неудавшийся ученый, мать – лесовод». Вика сделала резкое движение. «Но Кирилл, хоть и смутно, помнит какие-то существа, или ты ему не веришь?» «Причем здесь не верю? Нарушение психики». «Может, ты собираешься доказывать, что Кирилл сумасшедший?» Вика не сводила с Харитона взгляда. Он отвел глаза. «Не обязательно сумасшедший. Кирилл мог бы объяснить вам, как врач-космонавт, что иллюзии сами по себе еще не являются признаком психического заболевания. Иллюзии возникают и у здоровых людей, особенно когда что-то мешает отчетливому восприятию зрительных и слуховых образов. Разве у некоторых космонавтов при испытаниях на нервно-психическую устойчивость в сурдокамере не появлялось странное и непонятное ощущение присутствия кого-то вот здесь, рядом или сзади за креслом? И даже явные галлюцинации. Когда человек один, когда он утомлен, рассеян, у него бывает состояние ожидания или страха. Кирилл отстал от меня и заблудился среди кратеров. Человек не машина, не робот. Он может утомиться, испугаться, затосковать. «Даже электронное устройство может устать», — задумчиво сказала Вика. «Да, огромное нервное напряжение, когда собственные ощущения вызывают сомнения. Чувства, возникающие при встрече с новыми явлениями, могут оказаться ошибочными. Эмоции отражают мир своеобразно. Наступает сужение сознания. Человек измучен и выбился из сил. Мозг получает искаженную информацию. Кирилл на Луне второй срок. Тяжелая работа в условиях уменьшенной гравитации. Вокруг мгновенно убивающий вакуум, смертельное дыхание излучений, оторванность от Земли, сенсорный голод, тишина и одиночество. Малейшее упущение обернется трагедией, а отсутствие магнитного поля, ведь мы до сих пор не знаем, не сказывается ли его отсутствие на физиологических и психических функциях человека. Кирилл как раз всем этим и занимается, как врач-космонавт. По существу, мы еще не знаем, готов ли человек к длительному общению с космосом. Его тело, его мозг, его психика. Но это дело нашей жизни – изучать космос. Дело, которое мы любим и без которого не можем жить. И вот теперь представьте, что скажут там, на Земле. Нас же всех отправят в санаторий, в лучшем случае. А кто будет упорствовать? И в психиатрическую лечебницу. И, конечно, нас впишут на Землю и никогда больше, слышите, никогда не пустят в космос, даже на орбитальную станцию. А мы же космонавты. Ты сам, Кирилл, мечтал о Марсе. Вика и Уилки – астрономы. Где еще не получат такие идеальные условия для наблюдений? Яша – кибернетик, специалист по космической аппаратуре. А я – селенолог. Моя специальность – Луна, и на Луну меня больше не пустят. Только заикнись, мы в зеленых человечках с фасеточными глазами. Неужели это все не ясно тебе, Кирилл? Харитон вытянул носовой платок и вытер вспотевший лоб и короткую шею,